The wife of the body passed away in 1999 as a culmination of breast cancer in the right breast. Супруга говорящего ушла из жизни в 1988 году. That means 9 years ago. В 1999 году, вследствие рака груди, болезни, четвертой стадии рака груди, после. What? Oh, it's correct. So, that time this body was 60, now it is 69. В то время, когда супруга покинула этот мир, говорящему было 60 лет, сейчас 69. And he was doing the death watching, that means during the last 3 months, the doctor said, no more medicine possible, she should be allowed to die. И говорящий находился рядом в течение последних 3 месяцев жизни, наблюдая процесс умирания, будучи рядом. Это было то время, когда врачи уже сказали, что ничего не может помочь. Не было никаких средств, которые можно было бы применить. И все, что оставалось, это ждать смерти. So for the last 3 months, the death watching was going on, and that created some diabetes in this body. В течение 3 месяцев, последних месяцев жизни, происходило наблюдение за процессом умирания. И это наблюдение стало причиной диабета в этом теле. But the doctor said that at this age, diabetes is not a danger. When it happens in earlier age, it is a danger. But this is, you are now crossing 60, it is not a danger. And it is only borderline because of this tension. So only you stop all the sweets and take the minimum dose of diabetic tablet, minimum dose, and that will be all right. And that I am doing, and I am all right. My blood sugar is totally under control. I have no problem. Много раз сказали, что это никакая не проблема, потому что в этом возрасте диабет уже не проблема. А если молодой человек наблюдает такое заболевание, то это действительно проблема, с которой нужно что-то делать. Но было уже говорящему больше 60, поэтому доктор сказали, что это никакая не проблема, лишь граница, которая возникла вследствие этого напряжения. И все, что нужно, это ограничить потребление сладостей и принимать очень маленькую, минимальную дозу лекарств. И именно это я и делаю. Очень небольшое количество сахара и минимальная доза лекарств. И все в порядке. Я не имею никаких проблем. Мой сахар полностью под контролем. So, sometimes when I take some sweets, I have a tester, I test the blood, and still it is under control, which means everything is okay in the body, there is no problem. Иногда я позволяю себе немного сладостей, и со мной всегда есть прибор, который позволяет изменить уровень сахара в крови. И после этого я всегда это делаю, и все нормально, обычно уровень сахара не высокий. The only problem is the sciatica pain. And that happened when I was climbing Himalayas in October 2005. So it is a gift of Himalayas, no problem. That is also I am very proud of this. Действительно, проблема, которая есть в теле, это ишасная боль. Это случилось, началось во время поднятия пещеры Бабаджи Гималай в 2005 году. И это расценивается как подарок от Гималая. Но, в общем-то, это не проблема. Тело живет с этим. There is some suffering, but there is no sufferer. So there is no dichotomy. So everything goes on. And in spite of this, all the teaching, travel, everything goes on.